Отдельно. Анна отвела глаза от Константина. А вы спросите автобусную Ильинку, товарищ капитан. От Ильинки они тогда прошли совсем немного. Пешком доберетесь. Только напрасно вы букет с собой не захватили. Здесь цветов не достать. Придется ограничиться возложением еловой ветки. Встала, отошла к стойке. Расплачивалась там с буфетчицей. А у Константина вдруг пропал аппетит. «Ну что сидите?» – злясь спросила Анна. «Вы же спешите отдать сыновний долг и отбыть в столицу нашей родины?» «Вы местная?» – спросил вдруг Константин. «Нет. Родственники тут?» «Почти родственники», – нехотя ответила Анна и, помолчав, добавила. «Я здесь в 15-й раз». «В 15-й?» – удивился Константин, только теперь начиная догадываться. «И всегда в марте?» «Всегда в марте», – ответила Анна. «Однажды была летом. Отпуск здесь провела. Но это не в счет. Это в 16-й раз». «Тем летом обелиск на братскую могилу ставили», — пояснила буфетчица. «Еще Горбузенко жив был». «Какой Горбузенко?» — спросил Константин. «Старший сержант. Помощник командира взвода», — пояснила Анна. «Умер 2 года назад. Просил, чтоб его в ту же братскую. С трудом, но удалось». «Значит, вы ездите сюда половину вашей жизни?» «Отец и есть половина жизни». «Половина жизни отец, другая половина – мама». «Здесь живет кто-нибудь, кто был в том бою?» – помолчав, спросил Константин. «В бою погибли все», – ответила Анна. «Немцы добили даже раненых. Но одна девочка из Ильинки пряталась в кустах. То есть это тогда она была девочкой. Теперь она Валентина Ивановна. Я у нее останавливаюсь». Константин очень внимательно выслушал ее, вздохнул, помолчал. Сказал вдруг, не глядя: «Не сердитесь на меня, Аня. У каждого свое. Жизнь, как говорится, есть жизнь. Скажите лучше, что я должен сделать?» Анна улыбнулась. «Для начала помогите мне дотащить чемодан». Офицеры маршевого батальона были выстроены на заснеженном плацу. Поверяющий, кругленький, весьма пожилой и очень усталый генерал кричал обиженным голосом: «Немец не дурак, лейтенанты! Не дурак! Понятно? На ура с ним не надейся! Я его еще с 15-го постиг! Солдату на войне тяжелее всех, понятно? Он примехонько на смерть побежит. Обманет – удача, не обманет – слава вечная. И коли он чего не умеет, то не он виноват, а его командир, понятно? Солдат никогда не ленится. Это его командир ленив. Все с вас спрошу, лейтенанты. Все с вас. Если солдату мы землю свою доверили, то вам, солдат, самое дорогое, что у нас есть. Дороже не придумаешь. Кто командир взвода, в котором сегодня ефрейтор первой гранатой макет танка разнес? Младший лейтенант Суслин!» Покраснев от удовольствия, гаркнул Игорь, в Второй комсомольский взвод истребителей танков. Комсомольский? Отменно, похвалил генерал. Как фамилия молодца? Ефрейтор Святкин, товарищ генерал. Ротный Запевала. Два раза молодец, улыбнулся генерал. Твой взвод выделен для прохождения. Так точно, товарищ генерал. Ну, лейтенант, командуй. Да скажи этому, Святкину, чтобы порадовал меня песней, как порадовал меткостью на учениях. Иди!